Глава вторая. Ночью зеленой мафии, конечно же, не спалось. Юрины растения никогда раньше не слышали про зеленых людей и теперь никак не могли угомониться и все гадали, кто же это такие. «Я знаю», — сказал базилик Антоша напряженным шепотом, чтобы не разбудить Юру. «Это очень просто. Зеленые — те, кто носит зеленую одежду». «Ерунда!» — фыркнул кактус Кирилл. «Наш Юра всегда ходит в зеленой одежде, но я никогда не слышал, чтобы он называл себя зеленым. Только Юрина мама однажды сказала, «Юра, тебе чаще надо бывать на свежем воздухе, а то ты весь зеленый». Но я тогда очень внимательно пригляделся к Юре и убедился, что она не права. Юра был обычного Юриного цвета, а вовсе не зеленого». «Мы знаем, мы знаем!» Наперебой стали шептать Фикуса, Валентин и Вениамин. «Помните, мы с Юрой однажды поздно вечером смотрели очень страшный фильм? Юра еще от страха прятался под одеялом, а мы прятались друг за друга. Там на землю прилетела тарелка». «Это что еще за фильм? Про столовую?» спохватилась задремавшая Розалия Львовна. «Ни про какую не про столовую!» возмутились Фикусы. «Это была летающая тарелка!» «НЛО — неопознанный летающий объект», — уточнил Бонсай Покусай. «Точно! А из нее вылезли зеленые человечки, инопланетяне!» «Так вы что, хотите сказать, что Юрин друг Валера — инопланетянин?» — спросила сверху Лиана Диана. «А вдруг?» — наперебой зашептали Фикусы. «А почему нет? Очень может быть. В фильме же они были!» «Ну, не знаю», — пожал колючими плечами кактус Кирилл. «Вряд ли этот Валера — пришелец из космоса. Но я все равно предлагаю хорошенько к нему присмотреться. Вдруг он окажется опасным для Юры». «Точно? И захочет утащить его на свою планету?» — перепугался гиацинт Василий, и в комнате сильно запахло гиацинтами. «Я считаю, вы напрасно наговариваете на этого юношу», — сказала Розалия Львовна. «Мы ведь его даже не знаем. А у нас в поликлинике говорили, что причиной бледности и зеленоватого цвета лица может быть нехватка в организме железа и калия». «Если ты в печали, добавь в воду калий», — дружно запели Розмарин Марина и Базилик Антоша. «Вместо майонеза принимай железо! Эй, Бонсай Покусай, когда у нас следующая репетиция хора? Ты же обещал, что мы поставим оперу «Удобрения и микроэлементы»!» «Да подождите вы с вашей оперой!» — нахмурился кактус Кирилл. «Тише! Я пытаюсь понять, чего нам ждать от зеленого Валеры. Опыт-то у нас не самый приятный. Помните, какой кошмар учинила тут Юрина гостья Катя? Вот то-то же, так что нужно быть во всеоружии. Вдруг этот самый Валера маскируется под нас, то есть под растение, чтобы втереться к нам и к Юре в доверие и...» «И что потом?» — испуганно переспросили Фикусы Вениамин и Валентин. «И что? И что?» — разволновалась Лиана Диана. «Да говори же, Кирилл!» Не утерпел даже папоротник Демьян. «Я пока и сам не знаю», — вздохнул Кирилл. «Еще не придумал. Но случиться может всякое. А вдруг он зеленый человек-жаба? Или человек-крокодил?» — предположил Венерина Мухоловка Жорж. «Есть же человек-паук. Я тоже видел в кино. Я тогда еще очень сильно расстроился». «Потому что ждал человека-муху?» — хмыкнул папоротник Демьян. — «Потому что ждал настоящего паука! Жирного паука! А не какого-то тощего актера в странной одежде!» — «Да, Жоржик, я совершенно с тобой согласна. Чтобы носить штаны в обтяжку, надо иметь роскошную фигуру», — отозвалась орхидея Галатея. — «Тогда можно и в кино сниматься». «Вы сегодня угомонитесь или нет?» Раздался из-под одеяла сонный Юрин голос. Чего вы взялись посреди ночи обсуждать фильмы? Надо поменьше включать вам телевизор. Ой, прости, Юра! Извини, Юрочка. Юра, мы не нарочно. Юра, мы спим, спим. Юра, мы больше не будем. Засуетились все. Из-за вас я завтра просплю. Сказал Юра, перевернулся на другой бок, почмокал губами и снова заснул. А утром он, конечно же, проспал. «Где мои носки? Куда вы опять задевали мои носки? Кто стащил чайную ложку? Чем мне теперь размешать сахар? Диана, это ты проткнула йогурт? Зачем ты опять шарила в холодильнике? Ну почему я живу с такими хулиганами?» «Борис, как тебя угораздило чихнуть пыльцой мне в конспекты? Ты только посмотри, все страницы слиплись!» Юра носился по квартире, пытался одновременно собрать вещи, одеться и позавтракать, но до начала лекции оставалось так мало, а набезобразничать зеленая мафия успела от души, поэтому Юра был близок к панике, несмотря на все попытки зеленых друзей ему помочь. «Возьми вот эти! Они почти одинаковые!» Кричали фикусы Вениамин и Валентин и совали Юре носки, один синий, а другой оранжевый. «Я нечаянно его проткнула, Юра. Я просто хотела попробовать», — оправдывалась Лиана Диана, которая обожала по ночам устраивать ревизию в холодильнике. «Да к тому же он оказался совсем невкусным, этот твой йогурт. Съешь что-нибудь другое. Там у тебя еще неоткрытая баночка горчицы. Я ее не трогала. Съешь горчицы». «Я не чихал!» — кричал нарцисс Борис. «Это хвощ-плющ, и плющ-хвощ меня толкнули. Вот пыльца и просыпалась. А я как раз читал твои конспекты. Они такие интересные». «Зачем тебе ложка?» — недоумевал Венерина мухоловка Жорж. «Точняк, братан, держи банан!» — завопил банан Степан, а Юра схватился за голову. «Замолчите все!» — строго сказал он. «От вашей помощи никакого толку! Лучше просто не мешайте! Так, пуговицы застегнуты, почти все, брюки надел, карточку на метро взял. Где она? Фикусы! Немедленно верните карточку!» «Рюкзак, ботинки, ключи. Все на месте. Отлично. Так, зеленые дружочки, ведите себя хорошо. Ничего не ломайте, ниоткуда не падайте, не ссорьтесь и не деритесь. Все помнят, что у нас с вами сегодня вечером гости. То есть гость Валера». «Ой, батюшки, а чем же мы будем его угощать?» «У нас ведь есть дыня», — напомнил кактус Кирилл. «Ты же не успел съесть ее целиком». «Точно! Отличная мысль!» — похвалил его Юра. «А я видела в холодильнике сардельки», — добавила Лиана Диана, — «и горчицу». «Но ими мы Валеру угостить не сможем», — сказал Юра уже в дверях. «Почему?» — удивились все. «Потому что он зеленый, я же вам говорил». «То есть он не ест ничего розового с горчицей?» — предположил Гиацинт Василий. «Нет, он зеленый, а значит, ест только растения!» — крикнул с порога Юра и захлопнул за собой дверь. В комнате повисла мертвая тишина. «Что он сказал?» — едва слышным голосом спросил Лимон Филимон спустя минут пять. «Что Валера ест только растения?» Прошелестела герань Антонина, и все опять замолчали. «Нет», — покачал листьями папоротник Демьян. «Нет, нет, нет, быть такого не может. Нам всем, наверное, дружно послышалось». «Ничего нам не послышалось!» — закричали в один голос фикусы Вениамин и Валентин. «Он так и сказал! Ест растения! Ест растения!» «Наш Юра сошел с ума?» — пискнула фиалка Наталка. «Я давно за ним замечала разные странности». «Да подождите! Может, это какая-то шутка?» — предположила Розалия Львовна. «Может, Юра решил над нами подшутить перед уходом, чтобы поднять нам, так сказать, настроение и боевой дух? В поликлинике говорили, что юмор, шутки и смех очень положительно влияют на здоровье, а Юра заботится о нашем здоровье». «Лучше бы это на самом деле была шутка», — с мрачным видом произнес кактус Кирилл. «Других объяснений у меня нет. Не мог же он и в самом деле сойти с ума и позвать в наш дом человека, который пожирает растения. Это ведь как если бы мы позвали в гости людоеда». «Точно!» — подхватили хвощ плющ и плющ хвощ. «Заходите, дорогой людоед, угощайтесь Юрой!» «А на десерт у вас будет Юрина мама», — печально добавил бонсай-покусай. Зеленая мафия не на шутку разволновалась и встревожилась. Такого странного поступка от Юры никто не ожидал. Никто не знал, как его объяснить, да и что вообще их ждет. Что за монстр этот загадочный зеленый Валера? «Может, нам стоит вооружиться?» — предложила с потолка Лиана Диана. «Да где же нам до вечера найти серьезное вооружение?» — посетовал Лимон Филимон. «Я, например, могу разве что бросить в него керамзитом или стукнуть леечкой. И то, если он подойдет достаточно близко, а я успею размахнуться достаточно сильно. В общем, уже и так понятно, кто из нас победит. Ой, мамочки!» — всхлипнул он. «Бедный мой лимончик!» Вы уже и сами догадались, что когда Юра вернулся домой со своим гостем, другом Валерой, настроение в зеленых рядах было совсем не праздничное. Все прижались друг к дружке, нахохлились и насторожились. А вот Юра как раз был очень доволен и весел. Они с Валерой смеялись и обсуждали что-то забавное. «Проходи, пожалуйста», — пригласил Юра, и зеленый Валера возник на пороге комнаты. С виду он, однако, оказался совсем не таким злобным и страшным, каким его уже успела представить себе зеленая команда. Это был довольно щуплый молодой человек в клетчатой рубашке, которая была ему немного велика, и цвет он был вполне нормального, человеческого, даже с румянцем на щеках. «Ух ты!» — сказал он. «Да у тебя тут целые джунгли! Ничего себе!» «А я тебе говорил!» — обрадовался Юра, и вид у него сразу стал очень гордый. «У меня прекрасные растения. Да-да, мне есть кем похвастаться. У меня имеются очень редкие, можно даже сказать, выдающиеся экземпляры». «Это я», — шепотом подсказала орхидея Галатея, но Юра тут же ее расстроил. «Не стоит выделять кого-то одного. Они у меня все красивые, крепкие и здоровые, и я ими очень горжусь». Орхидея Галатея фыркнула и обиженно поджала воздушные корни, а Валера прищурился и направился прямиком к Жоржу. «Надо же, в каком отличном состоянии у тебя венерина мухоловка!» — оценил он. «А зимует где? Они ведь обязательно должны зимовать в холоде, то есть спать. Ты держишь его в холодильнике?» «Вы посмотрите, какой он хищный!» — выдохнула Розалия Львовна. «Как увидел нас, сразу все мысли про холодильник. Чудище какое кровожадное!» «Если что, я укушу его первым!» — быстро выпалил Жорж. «Брошусь ради вас на амбразуру!» «На самом деле он у меня совсем не спит зимой», — удивленно произнес Юра. Он, в отличие от Валеры, слышал реплики своих зеленых друзей и несколько опешил, потому что ничего не понял ни про чудищ, ни про амбразуру. С чего это вдруг они так ополчились на его друга? «На самом деле», — продолжил Юра, — «я провожу с этим растением эксперимент. Хочу поменять его образ жизни, характер и пищевые привычки». «Как интересно!» — оценил Валера. «Отличная идея, дружище! Ты же сможешь написать об этом диссертацию! Это будет настоящий прорыв в науке! Программирование растений! Ух ты! Горжусь тобой! Поменять растению привычки — это непросто! Я, между прочим, когда поменял свои пищевые привычки, то есть стал вегетарианцем, очень сильно изменился. И жизнь у меня изменилась. Я стал более позитивным, более свободным и даже более смелым, честное слово». «Только подойди сюда, смельчак, мы тебе покажем!» Насупились фикусы Валентин и Вениамин, а Юра выпучил на них глаза. Но Валера не обратил на них никакого внимания, потому что заметил базилика Антошу. «Вот это да! Какой жирненький базилик!» — воскликнул он. «Да у тебя тут целый ресторан на подоконнике!» «Вообще-то я выращиваю их не для еды!» Попытался вмешаться Юра, но не успел никто ни глазом моргнуть, ни побегом шевельнуть, как Валера оторвал от Антоши ярко-зеленый ароматный листик и сунул в рот. «А-а-а!» — закричали сразу все. «Убивают!» — заголосила Розалия Львовна. «Держите его!» — завизжала фиалка Наталка. «А то он сейчас чего доброго от Кирилла кусок откусит! Такого и колючки не остановят!» «Ой!» — только и сказал Юра, перепуганными глазами глядя на своих питомцев. Он отчаянно ничего не понимал и быстро потянул Валеру за рукав клетчатой рубашки. «Пойдем, пожалуй, на кухню. Я угощу тебя отличной дыней». «О, дыня! Это здорово!» — выпалил Валера, дожевывая Антошин лист, и все зеленые собратья с облегчением выдохнули. «Вы правы. Это чистой воды монстр», — медленно произнес кактус Кирилл, когда Юра с Валерой ушли на кухню. «Наши самые страшные опасения оправдались». «А-ха-ха-ха!» — еще раз очень выразительно прокричал базилик Антоша. «Да ладно тебе!» — поморщился папоротник Демьян. «Тебе даже не больно. Ты же сам делишься с Юрой листьями, когда он готовит салат». «Одно дело делиться, а другое, когда на тебя набрасываются и обдирают средь бела дня. А самое ужасное...» «А самое ужасное — то, как он на нас смотрел!» — провозгласил кактус Кирилл с трагической ноткой в голосе. «Вот скажите, что вы увидели у него во взгляде?» «Голод», — подсказал Венерина мухоловка Жорж. «Невоспитанность», — фыркнула Розалия Львовна. «Дерзость, невоспитанность и полное отсутствие хороших манер. Это же где он вырос такой? Ни вам здравствуйте, ни вам добрый день. Не представился, не спросил, как нас зовут, не поинтересовался, как наши дела, не рассказал, какая погода на улице, а сразу хвать и листья обрывать с приличных растений. Чистое безобразие!» «Согласен с вами, Розалия Львовна», — кивнул кактус Кирилл. «Но я увидел кое-что еще. Поопаснее отсутствие хороших манер. Его взгляд». «И что же, что ты там увидел у него во взгляде?» — заволновались все. «Власть!» — воскликнул кактус Кирилл. «Власть и превосходство! Вот как он на нас смотрел! Мол, я тут хозяин. Что хочу, то и делаю. Захочу и целиком запихну тебя в рот!» Он ткнул колючим пальцем в сторону фиалки Наталки, и она ойкнула. «Захочу! Откушу от кактуса! Захочу! Буду жевать фикусы! И никто мне ничего не скажет!» «Точно!» Протянули в один голос хвощ-плющ и плющ-хвощ. «Так и есть!» — воскликнула герань Антонина. «И я это заметила!» «Ага! Он когда надо мной навис, мне прямо нехорошо стало!» — поддакнул Жорж. «И стоит, обсуждает меня, так будто меня тут и нет!» «Пришла беда, отворяй ворота», — задумчиво сказал Банан Степан. «Не было печали, так нас чуть не сожрали». «Может, мы все-таки сгущаем краски?» — спросила Розмарин Марина. «Может, зеленые люди не опасны? В конце концов, Юра тоже ест овощи. И вон Антоша делится с ним листьями. Да и я». «Овощи на то и овощи! Ты тут путаницу не устраивай!» — возмутился папоротник Демьян. «Это цель их жизни — всех накормить. Они от этого только лучше растут. Вон огурцы, к примеру, или помидоры. Только успевают свое потомство людям сбагривать. А у них уже новое наросло». «Вот-вот», — добавил бонсай-покусай, «а этот Валера явно на нас нацелился, так что он действительно опасен». «Еще как опасен!» — подхватил кактус Кирилл. «И ладно, был бы один Валера, но я подозреваю, что их много, этих зеленых, что это целая опасная группировка. А может, даже секта. Думаешь, он переманит на свою сторону и нашего Юру?» Ухватилась за свои бутоны орхидея Галатея. «Как знать, как знать!» Задумчиво отозвался тот. «Нам нужно все про него выяснить. У меня есть план. Итак, сначала мы подробно расспросим обо всем Юру. А ночью, когда он заснет, мы залезем в Юрин телефон и сами почитаем в листонете про этих зеленых. А пока, друзья, надо продержаться. Будем надеяться, этот Валера скоро отправится во свояси». Валера и в самом деле не стал долго засиживаться. Они с Юрой ели дыню, громко обсуждали свои лекции, эксперименты и разные растения. Лиана Диана прижимала листья к стене, чтобы расслышать подробности их разговора, но ничего особо опасного не услышала. Валера не пытался завербовать Юру в свою секту и не планировал заговор с целью уничтожения всех растений на земле. Хотя, может, просто не хотел говорить об этом в открытую. Потом он вдруг вспомнил, что у него назначена еще одна важная встреча, поблагодарил Юру за гостеприимство, попросил у него какой-то конспект и, наконец-то, ушел. «Может, вы объясните мне, что это было?» Юра зашел в комнату, уселся в свое любимое кресло и сложил на груди руки. «Вы так странно себя вели, что я даже заволновался. Весь вечер переживал, что вы опять задумали какую-то очередную выходку. И даже забыл предложить Валере чаю с конфетами «Василек» и «Ромашка», которые специально купил. Теперь, боюсь, он обидится. Он же ушел от нас почти голодным». «Ничего страшного», — буркнула герань Антонина. «По дороге объезд кусты. С него станется». «Вот, пожалуйста. Об этом я и говорю. Зачем ему есть кусты? Признавайтесь сейчас же, чего вы опять себе напридумывали?» — велел своим питомцам Юра. «А зачем нам что-то придумывать, когда налицо голые факты?» — подскочил кактус Кирилл. «Юра, не будь таким слепым и наивным! Неужели ты не замечаешь, сколько коварства в этом Валере?» «Какого коварства?» — не понял Юра. «Он отличный парень. Никогда еще меня не подводил и не обманывал. Вы ополчились на него из-за того, что он оторвал лист от Антоши? Тут вы, конечно, правы, он должен был сначала спросить разрешение, но...» «Никакого «но»!» — завопил Венерина мухоловка Жорж. «Если бы ты, Юра, не вмешался, он бы вошел в такой раж, наелся бы досыта, никем бы не побрезговал, а от нас бы сейчас остались одни огрызки да увлажнители! Ты бы и глазом не успел моргнуть!» «У меня сейчас голова разорвется!» — сказал Юра и на всякий случай схватился за голову. «Что ты такое говоришь, Жорж?» «Да, Валера вегетарианец, но он вовсе не собирался всех вас съесть!» «Откуда тебе это знать?» — прищурился хвощ Плющ. «Потому что у меня много друзей зеленых. И поверьте мне, это очень добрые, порядочные и миролюбивые люди. Они и мухи не обидят». «Ага!» — завопил Венерина мухоловка Жорж. «Вот вам и доказательства! Это, между прочим, их не красит! Никто в здравом уме не откажется от сочной жирной мухи! Так что это тоже подозрительно!» «Да подожди ты, Жорж!» — отмахнулся от него Юра. «Мне кажется, вы просто не совсем понимаете, кто такие зеленые. А ведь они заботятся об экологии. Они хотят спасти планету». «Каким это образом?» — подбоченился кактус Кирилл. «Сожрать все растения, чтобы спасти планету? Да планета без нас задохнется! Люди без нас не выживут! Чем вы собираетесь дышать без нас? Как можно уничтожать растения, чтобы спасти планету?» «И правда, Юра, тут же нет никакой логики», — добавил бонсай-покусай. «Что за чепуха?» — всплеснул руками Юра. «Зеленые вовсе не собираются уничтожать все на свете растения. Они просто не едят мяса, никаких сосисок, сарделек и куриных крылышек». «И опять никакой логики!» — подпрыгнул на подоконнике кактус Кирилл. «Чтобы спасти планету, людям надо как раз уничтожать эти самые сардельки и сосиски, чтобы их стало меньше. Тогда планете станет намного легче, потому что растений будет больше, раз сарделек станет меньше. И людей тоже, между прочим, потому что их убьет ожирение. Вот!» «Кирилл, меня иногда просто поражают твои выдумки», — рассмеялся Юра, а тот еще сильнее разозлился. «Во-первых, при производстве разных мясных продуктов сильно загрязняется окружающая среда. Вот люди и отказываются от этих самых сарделек, чтобы их стали производить меньше и не выбрасывать в воздух и в воду вредные вещества. А еще вегетарианцы отказываются от животной пищи, чтобы не убивать живых существ». «А мы, по-твоему, не живые существа?» — возмутились в один голос фикусы Валентин и Вениамин. «Мы что, пластмассовые?» «Конечно, вы все живые. Но вегетарианцы вовсе не собираются вас всех истребить!» — воскликнул Юра. «А вот и собираются!» — прищурился кактус Кирилл и перепрыгнул к Юре поближе. «Еще как собираются! И мы сегодня сами смогли в этом убедиться!» «Юра! Юра!» — запричитала Розалия Львовна. «Ты послушай Кирилла, он ведь не обманывает. Он дело говорит. Мы все свидетели. Валера не добра нам желает. Ой, совсем не добра!» «Он просто втерся к тебе в доверие. И теперь ты не замечаешь совершенно очевидных вещей!» Громким трагическим шепотом произнес гиацинт Василий, и в комнате сильно запахло гиацинтами. «А мы заметили. Мы все заметили, Юра!» «Что вы могли заметить? Чего такого ужасного вы увидели в Валере? Он отличный парень, надежный товарищ. Сам с утра до ночи занимается только растениями, заботится об окружающей среде и не хочет есть животных». «Он заморочил тебе голову обманным путем!» — закричал кактус Кирилл. «Манипуляциями и хитростью! Он внушил тебе эту легенду про спасение планеты, чтобы ты потерял бдительность! Таков его план!» «Нет у него никакого плана! Угомонитесь, Валера хороший!» — начал терять терпение Юра. «Он только прикидывается хорошим, а сам...» «А сам, небось, по ночам ест сардельки!» — пискнула фиалка Наталка. «И не только!» — не унимался кактус Кирилл. «Он мечтает поработить все растения, унизить и подчинить их себе. Вот в чем его план и коварный замысел. Я его раскрыл. Я его рассекретил. Ты видел, как он на нас смотрел?» «Смотрел на листья Жоржа, как сапожник на подошву», — выпалил банан Степан. «Он смотрел на вас с восхищением и радостью, потому что вы у меня в прекрасном состоянии. Вы все здоровые, крепкие и красивые растения», — спокойно сказал Юра, с трудом сдерживаясь. «Он смотрел на нас с восхищением и радостью, потому что у него слюнки текли. Он едва удержался, чтобы не откусить от Кирилла или вон от Филимона», — перебила его орхидея Галатея. «Он смотрел на всех нас, как на еду». «Юра, он и в самом деле взирал на нас хищным и властным взглядом», — закричал нарцисс Борис. «Очень нездоровым взглядом, Юра, очень!» — энергично подтвердила Розалия Львовна. «У нас в поликлинике пациентов с такими взглядами быстренько отправляли в одно закрытое отделение от греха подальше». «У нас в оранжерее для хищников тоже было свое отделение», — с одобрением кивнула Пальма Мальва. «Туда им и дорога, как говорится, скатертью». «Мне кажется, я перекормил вас витаминами», — вздохнул Юра. «У вас от них выработалась какая-то феноменально нездоровая фантазия. Валера — милейший человек, которому на ужин хватает пары листиков салата». «Чтобы заморочить голову таким, как ты, Юра», — перебил его кактус Кирилл. «А на самом деле Валера мечтает поработить все растения, запугать и подчинить их себе, чтобы они стали его рабами, чтобы они ему прислуживали, а он бы царствовал над всем растительным миром. И не удивлюсь, если у него окажется множество соратников». «Ну, вообще-то в мире много вегетарианцев, и с каждым годом их становится все больше», — сказал Юра. «А что я говорил? Что я говорил?» Кактус Кирилл запрыгнул на спинку Юриного кресла, как на трибуну. «Зеленые хотят поработить настоящих зеленых! Я в этом уверен! И я не знаю, какие тебе еще нужны доказательства! Сначала Валере понадобился один Антошин листик, а в следующий раз он вернется за веткой Розалии Львовны или за черенком от Вениамина. И вот так по кусочку нас растащит и уничтожит. Вот увидишь, Юра, вот увидишь. Твой друг все рассчитал. Он не отступит. Он так на нас смотрел, так смотрел, как удав на кроликов. Он хотел нас запугать, а ты за нас даже не заступился». «Потому что я не видел и не вижу никакой опасности», — вздохнул Юра и пожал плечами. «Давайте сделаем вид, что этого разговора не было. Иначе мне и правда придется пригласить к вам растительного психиатра. Вы просто заскучали, друзья». «Это моя вина. Мне надо чаще вывозить вас на свежий воздух и, возможно, разнообразить наш досуг. Завтра же куплю вам новые журналы с судоку и кроссвордами». «Хорошо, хорошо. Продолжай отмахиваться от грядущей катастрофы журналами с судоку. А скоро, Юра, будет поздно. И тогда уже ни один кроссворд тебе не поможет. Ни тебе, ни всему растительному миру. Зеленые хотят поработить зеленых, разбогатеть и жить припеваючи, тянуть из нас все соки, строить из нас дома, делать шины для автомобилей, вырабатывать электричество. И если сейчас за все добро, которое мы даем людям, мы получаем хоть каплю благодарности, уважения и заботу, то скоро все изменится. Нам конец!» «Кирилл, мне кажется, у тебя температура». Юра встал с кресла. «Я больше не хочу слушать этот космический бред про вселенский заговор. Я провел прекрасный вечер с моим другом, а теперь почитаю новую статью профессора Колокольчикова и потом лягу спать. а вам всем тоже стоит отдохнуть. Спойте что-нибудь хором или поиграйте в шарады». «Как мы можем петь хором или играть в шарады, когда враг совсем рядом?» — возмутился кактус Кирилл. «Угомонись. Валеры тут нет. Он ушел. Уехал к себе домой. Он живет очень далеко, так что можешь не переживать». «Он вернется!» — закричал кактус Кирилл так громко, что все вздрогнули. «Он уже посягнул на Антошу, а совсем скоро придет за следующим. Вот увидите! Попомните мои слова! Он станет уничтожать нас по кусочку! По листику!» Кактус Кирилл запрыгнул к себе на подоконник, забрался в горшок, отвернулся к окну и обиженно засопел. Юра хотел было уйти на кухню, чтобы помыть посуду, но замешкался на пороге, потому что ему было немного неловко перед зелеными друзьями, хотя он и рассердился на них за то, что они придумали столько нелепых обвинений в адрес его доброго приятеля, милого вегетарианца Валеры. Юре хотелось, чтобы настроение у всех улучшилось. И он уже собрался извиниться и предложить всем вместе посмотреть какой-нибудь интересный фильм, как вдруг в прихожей раздался звонок. «Интересно, кто это?» — сказал Юра. «Очень странно. Вообще-то я никого не жду». Он пожал плечами, но все равно пошел открывать. «Минуточку!» — крикнул он. «Иду, иду!» Зеленая мафия насторожилась и внимательно прислушалась. «Привет!» — донеслось из коридора. Это был голос Валеры. «Ой, привет!» — удивился Юра. «Ты что-то забыл? Ключи, куртку?» «Нет-нет, я ничего не забыл, но у меня к тебе небольшая просьба. Ты ведь мне не откажешь по-дружески?» «Что за просьба?» Юра отступил на шаг назад. «У тебя такие роскошные растения. Я просто взгляд от них не мог оторвать. Я бы тоже хотел собрать такую коллекцию. Дай мне, пожалуйста, отросток от твоей лианы эпипремнум. Уж очень она хороша. Можно я оторву от нее кусочек? Побольше?» У зеленой мафии перехватило дыхание. Под потолком Лиана Диана свалилась в обморок. «Он вернулся за следующим», — прошептал кактус Кирилл. «Видите? Он вернулся!»